Часть третья. Динамитная война. Глава первая. О том, как Оранжевая Республика поглотила баралонгов. Три пастушки. Голова капитана молокососов оценена в 1000 фунтов стерлингов, а голова майора Колвилла в 1 пенни. Катастрофа. Исчезновение 11 улан. Появление 3 необычайных кумушек. На языке баралонгов Табангу означает «черная гора». По имени горы был назван и город, живописно раскинувшийся на ее вершине. В городе Табангу насчитывалось 7000 жителей, преимущественно негров и лишь небольшое количество белых. Некогда этот город был столицей маленькой республики баралонгов. Оранжевой республике не нравилось существование крошечного негритянского государства, вклинившегося в ее владение. И, как всегда в таких случаях, большая страна искала предлог для присоединения к себе маленькой. Таким предлогом послужила более или менее открытая неприязнь, которую выказывали по отношению к Оранжевой Республике сыновья Марокко, усопшего вождя баралонгов. В 1884 году маленькое государство баралонгов было захвачено простым декретом президента Оранжевой Республики. А его гражданам объявили, что отныне они должны повиноваться законам и обычаям большого государства. Буры всегда жестоко обращались с людьми черной расы, поэтому баралонги покинули землю своих предков и переселились в Базуталенд, английское владение, входящее в состав Капской колонии. Здесь вполне уместно провести печальную аналогию между этим насильственным захватом бурами беззащитного народа и той завоевательной войной, которую вела теперь против них самих Англия и которая, несмотря на все жертвы буров, привела к порабощению их родины. Но довольно философии, перейдем к фактам. В настоящее время Табангу, покинутый своими исконными обитателями, превратился в жалкое селение с небольшим количеством негритянских хижин и населенных белыми ферм. От прежнего величия древней столицы остались только огромные водоемы дождевой воды, удовлетворявшие некогда потребности всего населения и его бесчисленных стад. Это были сооружения поистине циклопических размеров. Их возводят обычно в степи у самого выхода из ущелья или между 2 холмами. Они представляют собой очень прочные водяные бассейны, огражденные с 3 сторон каменными стенами, обмазанными глиной. 4-я стена отсутствует, чтобы вода во время сезона дождей могла свободно приливать в бассейн. Это настоящие пруды, всегда наполненные чистой и свежей водой. Благодаря им город Табангу стал важным стратегическим пунктом. Бассейны находятся между городами Блумфонтейном и Ледибрандом на расстоянии 70 километров от обоих городов. Стратегическое их значение было так велико, что англичане поспешили овладеть ими еще до того, как вошли в столицу Оранжевой Республики. Поражение генерала Кронье повлекло за собой, как известно, снятие блокады с Кимберли и леди Смита. Теперь лорд Робертс получил полную возможность, не заботясь о флангах, сосредоточить свои войска для вторжения в Оранжевую Республику с востока и с запада.